«Да, мне тоже интересно», — заметил Альберт, неслышно подойдя к нам сзади. «Обязательно», — Кирилл серьезно кивнул. «Но, боюсь, сейчас у нас есть более серьезные заботы». Он кинул взгляд на раненых кентавров, и я спохватилась. «Что же это я? Они же ранены! Герцог, мне срочно нужна помощь! Нужно большое чистое помещение, несколько магов в помощь, чистые тряпки, заживляющие мази и много теплой воды. А еще...» Я обеспокоенно оглядела окровавленный бок Кирилла, судорожно соображая, какое из местных растений могло бы послужить антисептиком. «Алисия», — недовольно прервал мои размышления Альберт, — «лекари ими займутся, вам не о чем беспокоиться. Разве вы не хотите увидеть брата? Ведь он нуждается в помощи». Я покачала головой. «Нет, Фредерика я хотела видеть всей душой. Переживала, тянулась к нему, но...» Обучение в военном госпитале твердо научило меня, как определять очередность пациентов, задвигая на задний план собственные эмоции. По дороге сюда я узнала у Альберта состояние брата. Он все еще находился в магическом сне, так что время у нас было. А вот раны воинов ждать не могли. Окружающие мужчины смотрели на меня испытывающе. «К Фредерику потом», — решила я, чем очень удивила и, похоже, обрадовала церемонимейстера. «Сейчас надо заняться ранеными. У многих рваные и глубокие раны. Придется шить». На последних словах глаза старого мага засветились восторгом и невысказанным вопросом. Но я решила приберечь объяснение на потом, а пока взяла Кирилла за локоть и потянула к свободному шатру. И только потом по лицам окружающих поняла, что делаю что-то не так. Я в первую секунду отпрянула от мужчины, но потом заглянула ему в глаза. Кирилл поднял бровь и смотрел на меня иронично. Его взгляд так и говорил: «Слабо, да?» Пару секунд я мысленно поколебалась, а потом махнула на все рукой. «Все равно узнают». Так что уже без сомнений схватила оставленную руку и втянула его в шатер. Глава 13. Операция. Как только самые сложные пациенты, включая Кирилла, который опять делал вид, что все в порядке, а в итоге был пошинкован, как китайская капуста для салата, не пришли в норму, я даже не выходила за пределы шатра. Наблюдающие за мной магистр и герцог только головой качали и почти с детским восторгом смотрели, как я зашиваю раны на пострадавших. Пожилой маг практически прослезился и постоянно повторял: «Я же говорил, я говорил». Они предлагали мне сначала поесть и отдохнуть. Кирилл был не прочь узнать больше о политической ситуации в стране, а я еще даже не рассказала, что Кирилл оказался стражем, но все же я приняла решение, что первым делом проведу операцию Фредерику. Я этого ждала, ради этого перемещалась на землю и целый год училась. И пусть я узнала ничтожно мало из возможного, но была обязана сейчас правильно применить свои знания. И если раньше эта операция казалась мне центром всей моей миссии, то теперь стала просто операцией, которую надо провести как можно скорее. Да, сложной, но необходимой и более-менее понятной. А все остальные дела могут подождать. После небольшого колебания Кирилл со мной согласился. Хотя он жаждал узнать, с чем нам нужно бороться, он прекрасно понимал, что для меня сейчас важнее Фредерика ничего нет, поэтому вызвался помогать в качестве медбрата на операции. В ассистенты я взяла королевского лекаря. Он был самым подкованным в королевстве. Объяснила ему в двух словах, что он должен делать, и предупредила, что слушаться меня он должен беспрекословно, как бы странно мои просьбы ни звучали. Лорд Лентон удивился, но подчинился и благоразумно решил не спорить с принцессой-регентом. Я даже есть не стала и практически на негнущихся ногах пошла за герцогом Виконским в шатер, где лежал Фредерик. Как себя чувствует сестра, которая знает, что сейчас жизнь ее брата в ее руках? Причем не образно, а буквально. Как себя должен чувствовать хирург, который обязан во время операции отключать все эмоции и следовать холодному расчету и логике, когда на столе перед ним лежит его единственный родственник? Я шла и не чувствовала ничего, кроме своего сильно бьющегося сердца. Ладони давно уже вспотели и плохо слушались. Я то и дело вытирала их об свои штаны. Но все закончилось, едва я увидела брата. «Фредерик!» Я в одно мгновение оказалась рядом, Он лежал на большой кровати под мягким покрывалом, и на красной ткани покрывала его лицо казалось неживым, слишком белым, слишком осунувшимся. «Мы подпитываем его магией», — тихо проговорил лекарь, будто громким голосом мог спугнуть сон брата. «Но он все равно слабеет день ото дня». «Ну, естественно», — я резко откинула одеяло. «Кирилл!» «Я тут». Мужчина мгновенно оказался за моей спиной. «Мне опять нужна капельница. Ты взял те, что мы сделали в деревне кентавров?» «Да, пока мы неделю лечили кентавров в деревне Грайдена, мы сделали аналоги земных капельниц. У Кирилла было время и необходимые знания. Поэтому он полдня делал мне необходимые инструменты, а полдня уделял тренировкам на мечах, а также обмену опытом с Грайденом. Да, они всегда при мне». Кирилл достал требуемое из поясной сумки. «Сделай физраствор из соли и воды. Только проверь, чтобы вода была чистая и теплая, и влей ему не меньше литра. Ему нужно пережить операцию». «Сделаю». «Также нам нужна кровь». Я мельком взглянула на Фредерика. «Третья положительная. Можно поискать донора, но...» «У нас Грайден есть», — предложил страж. «Я подумал о том, что тебе понадобится донор, и уже договорился с ним. Позвать?» «Да, давай наберем кровь заранее. Не хотелось бы во время операции на это отвлекаться», — решила я. Потом подошла еще ближе к телу брата и начала сканирование. Постаралась отрешиться от всего и просто работать. «Так, иглы вижу. 16 штук. И еще 2 в плечах. Достать будет сложно, но возможно. Шрамы останутся. Ну да ладно, это мелочь. Главное, чтобы получилось. Намного важнее, чтобы яд не успел подобраться к сердцу. Одна из игл была практически уже в нем. Во мне взыграла злость. Это же насколько надо быть чудовищем, чтобы пожелать смерти ребенку, да еще такой смерти!» Я постаралась взять себя в руки. «Давайте готовить операционную», — скомандовала тихим голосом и вышла из шатра давать нужные распоряжения. «Главное — вывести яд из организма. Придется активно чистить кровь брату. Даже после операции он будет в постели 2 недели. С активным вливанием моей магии минимум 1 неделю. А значит, надо спешить». И понеслось. Следующие 2 часа все вокруг бегали, собирали для меня нужные приспособления, шили медицинские халаты и дезинфицировали помещение. Лекарь принес сушеные травы и заживляющие мази. Внимательно осмотрев, я выбрала пару тех, что могли служить антисептиком, а также те, что должны были помочь при заживлении кожи под швами. Наконец, все было готово. Я надела импровизированные перчатки и кивнула своим ассистентам. «Начали!» Сделала все, как всегда, на 4 часа, забыв, что Фредерик мой брат. Просто пациент. Просто человек. Первонаперво достала самые близкие к сердцу иглы. Так как король все еще находился в магическом сне, то усыплять еще раз его было уже не нужно, а иглы по крови не двигались. Я своим зеленым целительным огнем обработала отравленную территорию, обеззараживая и выжигая отраву. Потом срастила ткани, зашила кожу и принялась за одиночные иглы, разбросанные по груди и рукам брата. Там делала все то же самое. В самом конце влила максимум живительных сил в его сердце. Откинувшись в изнеможении на стул, я кивнула лекарю. «Лорд Лентон, снимайте магический сон». «Ваше высочество, вы уверены?» Королевский лекарь до сих пор стоял с подрагивающими руками. Он никогда не видел, как работают хирурги, и сейчас для него были настоящим шоком мои методы. «Нет, не уверена», — призналась я устала, уже безо всяких эмоций. Эмоции закончились еще в первые минуты после начала операции. Рядом присел Кирилл. Он взял меня за руку и нежно поцеловал в висок. «Я уверен, все будет хорошо». Лекарь удивленно крякнул, но решил ни во что не вмешиваться. Вместо этого занялся Фредериком. Через 30 минут магический сон был снят. «Почему он не просыпается?» — спросил он. «Фредерик без сознания», — все так же безэмоционально проговорила я. «Но он очнется?» — заволновался мужчина. «Я не знаю», — ответила максимально честно. И в первый раз за все время позволила себе проронить слезу. «Надо ждать». Ждать пришлось 3 дня. Это было нервно. Я несколько раз делала сканирование организма брата. Если бы не видела, что он идет на поправку, то очень сильно бы нервничала. Хотя и без этого нервов хватало. Мы все же многое обсудили. Садились в кресло в соседнем помещении от Фредерика и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Перво-наперво отправили по магической почте письмо Андрею с Наташей. А то они, наверное, там с ума сходят. Конечно, Кирилл говорил, что они привыкли к его внезапным отлучкам, но я-то знала, что к подобному привыкнуть невозможно. Мало того, Кирилл настоял, чтобы в письме было обязательно указано, что и у меня все нормально, хорошо питаюсь и операцию Фредерику сделала. Я послушно расписала своему вынужденному учителю нюансы операции. Еще мы узнали, что теоретически можно попробовать переместить с ответным письмом кое-какие травы и мази, что я сделала на Земле. Так как в них есть частичка моей магии, то есть шанс, что портал их пропустит. Так что о том, чтобы подготовить для перемещения мои сокровища, мы тоже написали в письме. Мистер Гиллан, когда узнал, кем является Кирилл, пришел в восторг и подтвердил, что он прошел портал, потому что страж, что немного расстроило моего защитника, надеющегося когда-нибудь провести на экскурсию брата. А вот Альберт почему-то совсем не обрадовался новости о том, что Кирилл страж. Оказывается, он надеялся, что землянин уйдет обратно в свой мир, как только мы достигнем лагеря, и для него стало неприятным открытием, что Кирилл остается. Ну и наши отношения было сложно не заметить. Пусть мы их не сильно-то и афишировали, но все же отношения мужчины ко мне, да и мое к нему, стали предметом переглядывания советников, а также поджатых губ Альберта. Кентавры спокойно разместились в отдельном шатре и присутствовали только на обсуждении политической обстановки. А обстановка была, прямо скажем, непрекрасная. Было сложно весь год поддерживать видимость порядка, — говорил герцог. Многие видели, что его величеству стало плохо на балу. По городу поползли слухи. Да, в королевской сокровищнице камень жизни монарха не потух. Пусть он сиял не так ярко, как раньше, но светился же. Но люди стали строить предположения и догадки, последнее время все более правдивые. И еще подозреваем, что информация могла просочиться и из дворца. Очень сложно удержать в секрете то, что каким-то образом известно целому штату слуг. Я только вздохнула. А то, что меня долго не было? Мы сначала объясняли это болезнью вашего брата, но после того, как не был проведен ежегодный зимний бал, и слухи полетели с невероятной скоростью, решили сделать вид, что вы и его величество отбываете в южную резиденцию поправить здоровье морским воздухом. Там у территории дворца хорошая охрана и мощная магическая защита, активированная на потомков вашего рода и пропускающая только тех окружающих, у кого чистые помыслы по отношению к монарху. «Почему же вы и вправду туда не переехали?» — задал Кирилл интересующий вопрос. «Очень сложно, молодой человек, держать под контролем королевство без монарха, без прав на это, да еще не имея возможности оперативно принимать решения». Магистр Гиллан серьезно смерил стража взглядом. Хоть герцог Виконский и являлся первым советником его покойного величества, он все же больше специализировался на внешней политике. А вопросы внутреннего устройства страны последние полтора года были практически полностью заброшены. Мы с герцогом Виконским не имели права привлекать к проблеме короля сторонние лица. А среди советников, как выяснилось, много шпионов и предателей. А дальше... Я поторопила мужчину. А внутренне пожалела о том, что я так мало изучала основы управления страной. Изучала, но все же недостаточно. Здесь против нас играют те, кто намного опытней и умней, а еще и опасней. А дальше на южную резиденцию напали. Развел руками церемонимейстер. Мы об этом узнали слишком поздно. По всему королевству пошел слух, что короля Фредерика VI убили. А мы никак не могли этому помешать. Наверняка наши противники ожидали того, что мы опровергнем сплетни и покажем монарха, или же хотя бы вас. Но мы не могли этого сделать. Но кристалл силы его величества не погас, поэтому и остановиться они не могли. Да еще и артефакт власти был у вас. В общем, все как всегда, — грустно усмехнулся магистр. Не всем по нраву существующий порядок, И, пользуясь случаем, противники напали в тот момент, когда королевская власть не твердо стоит на ногах. «Нередкая история», — вставил Кирилл. «Именно», — кивнул герцог. «В итоге, перебив всю охрану в южной резиденции и не найдя там его величества, они смогли проникнуть во дворец и захватить его. Их провел кто-то, в ком течет кровь Астарских. Возможно, именно этот человек или эти люди планируют занять трон». «Кто сейчас правит страной?» – задал интересующий вопрос Кирилл. «Формально никто. Пока жив Фредерик VI, магия страны не примет другого монарха. Поэтому они оккупировали дворец и ищут нас. Вот и все. Так что самая главная задача монарха на данный момент – выжить. Ну и не передать трон добровольно. А это возможно?» – страж удивился. «Да, но это должно быть искреннее желание. Не навеянное страхом, нерешительностью и тому подобным. Это сложно, им легче пойти на убийство». «То есть, теоретически, они не могут полноценно управлять страной, пока жив брат Алисии? Или если появится другой наследник, например, ее высочество может родить сына?» «Допустим». Кирилл кивнул, принимая информацию к сведению. «Тогда получается, что они пока не могут получить власть и доступ к магии страны, но вполне могут мешать управлять страной истинному монарху. Просто апеллировать грубой силой, так?» Советники переглянулись. «Ну, в общем, да». «Тогда мы в зад...» Он осекся, поймав мой осуждающий взгляд. «В затруднительном положении. Вариантов немного. Будем собирать армию и биться». «Молодой человек, что вы такое говорите? В Лемии много лет не было войн. Какие другие варианты?» «Ну, мирные переговоры», — Кирилл усмехнулся.